Сержант Барбара Хейверс в последний раз пролистала свой отчет и сочла, что за выходные сделано вполне достаточно. Вонзив в 15 до смерти надоевших ей страниц скрепку, Барбара рывком отодвинула стул от стола и отправилась на поиски старшего напарника, инспектора Томаса Линли. Он сидел один в своем кабинете, все в той же позе, словно не двигался с полудня. Светловолосая голова оперта на руку, взгляд устремлен на разложенные по столу листы, его часть отчета. Вечернее воскресное солнце клонилось к закату, на стены и пол ложились длинные тени. Едва ли при таком освещении инспектор Линли мог разобрать машинопись, тем более что его очки сдвинулись на самый кончик носа. Барбара вошла в комнату на цыпочках, полагая, что ее начальник спит. Это было бы неудивительно. В последние 2 месяца Линли жег свечу не только с обоих концов, как говорит пословица, но и посередине. Он прям-таки не вылезал из Скотланд-Ярда к неудовольствию Барбары, ведь и ей приходилось просиживать сверхурочно. Коллеги уже присвоили Линли прозвище «Мастер круглые сутки». «Шел бы ты домой, дружок», — уговаривал его Макферсон, встречая в коридоре, на инструктаже или в столовой. «А то, по сравнению с тобой, мы выглядим сущими бездельниками». «В суперинтенданты, что ли, метишь?» «Знаешь, покойнику вакансия ни к чему». Линли, как всегда, дружелюбно смеялся, не признаваясь, в чем причина такого усердия. Но Барбара прекрасно знала, почему инспектор остается на работе в долгие ночные часы, почему он берет на себя дежурство не в очередь и по первой просьбе подменяет всех коллег. Вот она, эта причина, одинокая открытка на краю стола. Барбара бесцеремонно подобрала ее. Это послание пришло 5 дней тому назад. Долгий путь через всю Европу с побережья Ионийского моря обтрепал углы открытки с изображением религиозной процессии. Впереди шли дьяконы с кадилами, затем какие-то персоны с жезлами в руках и, наконец, одетые в раззолоченные мантии греческие священники. На плечах они несли отделанный драгоценностями паланкин, боковины которого были изготовлены из стекла, в носилках, прислонившись, окутанный в саван головой к окну, возлежал святой Спиридон в столь естественной позе, будто он всего лишь задремал, а не заснул вечным сном более 1000 лет назад. Перевернув открытку, Барбара без ложного стыда прочла текст. Собственно, она могла заранее угадать содержание. «Дорогой Томми, только подумать, эти несчастные мощи таскают по улицам Корфу 4 раза в год. Стоит ли ради этого становиться святым, а? Тебе будет приятно узнать, что я выполняю культурную программу, посетила храм Юпитера в Кассиопее, настоящее паломничество, как у Чосера. Ты меня одобряешь?» Барбара помнила, что леди Хелен Клайд за 2 месяца прислала Линли 10 таких весточек. Все они почти дублировали друг друга, занятные в дружеском тоне рассказ о той или иной детали ее путешествия. Леди Хелен беззаботно разъезжала по Греции и не предвиделось конца ее экскурсии. Начавшийся в январе, вскоре после того, как Линли предложил ей руку и сердце, леди Хелен отвечала решительным отказом, и эти открытки, приходившие на адрес Скотланд-Ярда, а не домой в Итон-Террас, только подчеркивали ее решимость не вступать в более близкие отношения с Линли. Линли все время ежедневно, ежечасно, неотступно думал о Хелен. Он любил ее, он хотел ее со свойственной ему упорной, почти маниакальной сосредоточенностью. Барбара прекрасно знала. Именно по этой невысказываемой вслух причине инспектор, не протестуя, взваливает на себя одно задание за другим, лишь бы не слышать воющих псов одиночества, лишь бы приглушить боль разлуки с Хелен, не замечать набухающей в душе, будто злокачественная опухоль, тугой узел отчаяния. Барбара положила открытку на место, отступила на шаг и натренированным движением послала свой отчет точно в корзину для входящих документов. Струйка свежего воздуха пронеслась над столом инспектора, его собственные документы с шуршанием полетели на пол, и он очнулся. Линли смущенно улыбнулся. Что поделать, заснул на своем посту. Провел рукой по затылку и шее и снял с носа очки. Барбара с размаху хлопнулась на соседний стул, вздохнула и так энергично прошлась рукою по коротенькой стрижке, что волосы у нее встали дыбом, точно щетина. Она попыталась заговорить с шотландским акцентом. — Ну, парниша, не слыхать шотландских колокольчиков! — «Каких еще колокольчиков? Хейверс!» — пробормотал он, подавляя зевок. «Наших славных старых колокольчиков, что зовут тебя домой, в страну ячменного виски! О, этот жидкий огонь во рту! Жидкий огонь, припахивающий дымом!» Линли распрямился и принялся перебирать бумаги на столе. «Шотландия!» — проворчал он. — Полагаю, на сентиментальные рассуждения о стране чертополоха вас навело желание принять воскресную дозу спиртного. — Верно, сержант? Рассмеявшись, она оставила в покое наречие Роберта Бёрнса. — Заглянем в герб короля, инспектор. Вы поставите мне порцию Макаллана, и мы споем на пару. Бредущие воржи. Вы же не захотите пропустить такой, инспектор? Мое меццо-сопрано непременно вызовет слезы на ваших прекрасных карих очах. Линли протер очки и, снова водрузив их на нос, уткнулся в принесенный Барбарой отчет. Польщен вашим приглашением, Барбара. Честное слово, польщен. Послушать ваши завывания... Что может быть прекраснее? Но нет ли сегодня на службе кого-нибудь, в чей кошелек вы не запускаете лапу столь регулярно, как в мой бумажник? Как насчет констебля Нката? По-моему, я недавно видел его поблизости. Уехал по вызову. Очень жаль. Не повезло вам, Барбара. Я обещал Уэберли, что к утру отчет будет готов. Барбара едва не сдалась. Линли сумел отвергнуть ее приглашение даже более ловко и умело, чем ей удалось его сформулировать. Но кое-какое оружие в запасе еще оставалось. Вы обещали Уэберли подготовить отчет к утру. Но мы оба прекрасно знаем, что он еще неделю никому не понадобится. — Полный инспектор. Вернитесь, наконец, к реальности. — Хейверс. Линли не пошевелился, даже не оторвал глаз от своих бумаг. Только в изменившейся интонации Барбара различала предостережение, попытку установить дистанцию, напомнить ей, кто тут начальник. Барбара достаточно долго проработала с ним и хорошо знала, в каких случаях Линли подчеркнуто официально произносит ее имя. Она перешла все границы, проникла в запретную зону. Дальше он не желает ее пропустить. «Так-то вот», — вздохнула она, отступая, — «и все же, покидая чужие территориальные воды...» Барбара не удержалась и резким движением подбородка, указав на почтовую открытку, выпустила напоследок самый мощный заряд. «Наша Хелен не очень-то вас балует, верно, сэр?» Линли вскинул голову, уронив отчет. Только пронзительный звонок служебного телефона спас Барбару от разноса. В трубке послышался голос одной из девиц, дежуривших в мрачной серо-черного мрамора приемной Скотланд-Ярда. Не здороваясь, насморочный голос поведал, что внизу находится посетитель, звать Джон Корнтелл, спрашивает инспектора Ашертона. «Полагаю, это и есть вы?» «Некоторые люди вечно путают чужие имена, особенно когда этих имен такое количество, словно у какого-нибудь принца. А мы тут внизу должны все упомнить и разбираться, что к чему, когда вашим старым приятелям вздумается вас навестить». «Корнтелл?» — переспросил Линли, прерывая неиссякаемый поток жалоб. «Сейчас сержант Хейверс спустится за ним». Прежде чем он положил трубку, телефонная мученица попросила уточнить, как он собирается именовать себя на будущей неделе. Линли, Ашертоном или где-то на чердаке полиции еще парочка семейных титулов, которые ему вздумается обновить. Хейверс, не дожидаясь указаний инспектора, уже вышла из его кабинета, направившись к лифту. Линли поглядел ей вслед. Шерстяные брюки плохо сидят на коренастой фигуре. К локтю заношенного до дыр свитера прилип, словно моль, обрывок бумаги. Сейчас она приведет Корнтелла, давно забытый призрак из прошлой жизни. В Иттоне они приятельствовали. Корнтелл получал королевскую стипендию, принадлежал к элите, один из лидеров старшего класса, высокий, задумчивый, всегда меланхоличный. Рыжие волосы, аристократические черты лица, вдохновенного точно у Наполеона на романтических портретах Антуана Жана Гро. В соответствии со своей наружностью Корнтелл выбрал в качестве основных предметов литературу, музыку и искусство. Линли понятия не имел, что сталось с Джоном Корнтеллом после окончания Итона. Но человек, вошедший вскоре в его кабинет, следуя по пятам за сержантом Хейверс, имел удивительно мало общего с тем образом, что запечатлелся в памяти Линли, и составлял как бы часть его собственного прошлого. Только рост оставался прежним — 6 футов и 2 дюйма, в точности, как у самого Линли. Но когда-то эта высокая фигура горделиво распрямлялась в окружении соучеников, уверенной в себе, многообещающий студент престижнейшей школы, а теперь плечи ссутулились, будто Джон побаивался соприкосновения с внешним миром. Этим перемены не ограничились. Корнтелл коротко остриг волосы. Прежде они велись, сейчас же плотно прилегали к черепу, и в них мелькала ранняя седина. Прекрасно вылепленное лицо, запомнившееся Линли не только тонкостью черт и здоровым румянцем, но и особой печатью мощного интеллекта и глубокой эмоциональности, теперь покрылось больничной бледностью, кожа на нем натянулась, темные глаза налились кровью. А чё Корнтелл так изменился за эти 17 лет? Тому должно быть какое-то объяснение. Человек не теряет свой изначальный облик без существенной на то причины. Внутри Джона Корнтелла будто затаилась болезнь, то ли спалившая, то ли оледенившая его. И вот этот недуг, уничтожив внутренний мир человека, прорывается наружу, истребляя остатки его красоты. «Линли! Ашертон! Я не знал, каким именем ты пользуешься!» Корнтелл говорил почтительно, но его любезность казалась вымученной, словно он заранее отрепетировал это приветствие. Он протянул Линли руку. Рука была болезненно горячей. «Я-то вообще не пользуюсь титулом», — Линли и все тут. Титул — неплохая вещь. В школе мы звали тебя Виконт Шаткость. А, собственно, почему? Я уж забыл. Линли тоже предпочел бы не вспоминать об этом. Этот разговор затрагивал запретные уголки его души. Но что делать? Виконт Шатнес. Ах да, твой второй титул. Здорово все-таки быть сыном графа, правда? Не уверен. Ну-ну. Корнтелл беспокойно обшаривал взглядом комнату, стеллажи, полки с книгами, беспорядок на столе, два афорта с видами американского запада. Наконец он обратил внимание на фотографию. Сейчас скажет что-нибудь по этому поводу. Саймон Алкурт Сент-Джеймс учился в Иттоне вместе с Линли и Корнтеллом. Этой фотографии уже 13 лет. Корнтелл не может не узнать полной радости лицо и растрепанные волосы этого игрока в крикет, юношу, застывшего в момент своего торжества, излучающего чистое, бездумное веселье молодости. Брюки перемазаны и разорваны, рукава свитера высоко закатаны, на обнаженном локте тоже грязь. Он опирается на биту, хохоча от восторга. 3 года спустя авария, виновником которой был Линли, превратила Саймона в калеку. — Сент-Джеймс, — проговорил Корнтелл, кивнув, — 100 лет не вспоминал о нем. — Господи, время как летит! — Верно, — отозвался Линли, — все так же пристально всматриваясь в бывшего соученика, подмечая, как быстро угасает на его лице мимолетная улыбка, как ладони то проникают внутрь карманов куртки, то охлопывают их сверху, вероятно, в поисках какой-то забытой дома мелочи. Хеверс включила свет, разгоняя вечерний сумрак, и вопросительно поглядела на Линли. «Мне идти или оставаться?» — спрашивала она взглядом. Линли кивком указал ей на стул. Барбара, усевшись, извлекла из кармана пачку сигарет, вытащила из нее сразу 2 сигареты. «Хотите?» — протянула она одну Корнтеллу. «Наш инспектор завязал, черт бы побрал, его благочестивое намерение беречь окружающую среду, а мне одной курить противно». Корнтелл с некоторым удивлением покосился на Барбару, но сигарету взял и, в свою очередь, вытащил зажигалку. — Да, спасибо, спасибо, — пробормотал он, взглянул на Линли и поспешно отвел глаза. Правой рукой он катал сигарету по ладони левой, безжалостно теребя зубами нижнюю губу. — Я к тебе за помощью, Томми! — вырвалось, наконец, у него. — Сделай что-нибудь, умоляю. Я попал в беду.